и купить наслаждение ценой счастья, чтобы получить хотя бы его, если уж не счастье его взгляда, то хотя бы наслаждение его рта. Но как горько, как больно мне от такого отказа. Об этом, о чистые, позвольте мне, княжеской дочери, не молчать, а громко проплакать, прежде чем я заплачу за искусственно выколдованное наслаждение, упившись бездушным блаженством с его сладостным трупом. Оставьте мне в этом падении надежду, чистые духи, и сокровенную, тайную-притайную мысль, что в конечном счете наслаждение и счастье, быть может, не так уж и резко отделены друг от друга, что из наслаждения, если только оно достаточно глубоко, может расцвести счастье, что от неотразимых поцелуев наслаждения мертвый мой мальчик откроет глаза, чтобы одарить меня взглядом своей души, и мы тем самым обманем условия колдовства. Чистые духи, которым я посылаю свой плач, оставьте мне тайную эту опору в моем унижении. Не отнимайте у меня только надежды на этот обман, на маленький этот обман. Имут Эм-Энет подняла руки к небу и, судорожно рыдая, упала на шею своей подруге, наложнице Мэ, которая свела ее вниз. Новый год. Любопытство слушателей узнать то, что каждый и так уже знает, достигло тем временем, несомненно, своей вершины. Час, когда оно должно быть удовлетворено, настал. Это главный час праздника, поворот нашей истории, существующей с тех пор, как она пришла в мир и впервые рассказала себя самое. Час и день, когда Иосиф, вот уже 3 года управляющий Потифара, и вот уже 10 лет его собственность с великим трудом, избежал грубейшей ошибки. Эту ошибку он мог совершить и довольно-таки дешево отделался от страшного искушения. Правда, малый оборот его жизни при этом вновь завершился. Он оказался в яме еще раз. По собственной, как он признавал, вине, наказание за поведение, которое своей вызывающей опрометчивостью, чтобы не сказать дерзостью, слишком походило на поведение прежней его жизни. Параллель между его виной перед этой женщиной и его виной перед братьями вполне правомерна. Снова он в своем желании изумлять людей зашел чересчур далеко, снова по своему легкомыслию позволил разрастись, опасно переродиться, выйти из повиновения той силе своей привлекательности, которой вправе был радоваться, пользуясь ею и умножая ее во славу Бога. В первой жизни эта сила приняла отрицательную форму ненависти, на этот раз чрезмерно положительную, а потому опять-таки пагубную форму страсти. В своем ослеплении он содействовал второй так же, как первой, и дав поблажку тем своим чувствам, что шли навстречу все возраставшему чувству женщины, еще и разыгрывал из себя воспитателя, он, которого и самого-то явно нужно было воспитывать и воспитывать. Что это заслуживало возмездия, нельзя отрицать. Но нельзя и не отметить с тихой усмешкой, что кара, по праву его за это постигшая, очень уж способствовала его дальнейшему счастью, большему и более ослепительному, чем прежнее, разрушенное. А веселит нам душу то проникновение в высшую психологию, которой мы обязаны такому ходу событий. Старо, ибо оно восходит к прологам, к подготовительным началам истории, предположение, что несовершенство созданного всякий раз доставляет ехидное удовлетворение тем высшим кругам, у которых упрек. Что есть человек и какой тебе от него прок? Это вертелось на языке испокон веков, тогда как создателя это несовершенно смущает, вынуждает его отдать дань царству строгости и провозгласить торжество карающей справедливости. Он явно делает это не столько по собственному желанию, сколько под неким моральным давлением, уйти от которого ему неудобно. Так вот, наш пример отрадно доказывает, что с достоинством уступая такому нажиму, высшая благость одновременно ухитряется оставить сносом царство обиженной строгости. Она исцеляет тем же, чем бьет, превращает несчастье в плодотворную почву обновленного счастья. Днем решения и поворота был великий праздник приема Амуна-Ра в Южном Гареме, день, когда начинала пребывать вода в Ниле, официальный день Нового года в Египте. Официальный, подчеркиваем, ибо естественный Новый год, то есть день, когда священный круг замыкался, когда звезда Пес опять появлялась на небе с востока, а воды вздымались отнюдь не совпадал с таковым.